Глава 8. А тем временем, что же я буду делать? Где жить? Как существовать? Кто меня поддержит в этой жизни, когда я буду мертв в супружеских глазах? Шекспир, Цимбелин. Арманс была далека от подобной иллюзии. Уже давно единственным интересом ее жизни стало видеть Октава. Когда неожиданный случай изменил общественное положение ее юного родственника, душе ее пришлось выдержать длительную борьбу. Она придумывала всевозможные извинения внезапной перемене поведения Октава. Она беспрестанно спрашивала себя, неужели и в его душе живет пошлость. В конце концов, она уверила, что Октав создан для иного счастья, нежели то, которое могут дать деньги и тщеславие, но и после этого еще новое огорчение закралось в ее сердце. «Меня бы стали презирать вдвойне», — думала она, — «если бы узнали о моем чувстве к нему, так как я самая бедная девушка из всех, кто только бывает в салоне Бонниве». Несчастье угрожало ей со всех сторон и должно было бы излечить ее от страсти, но оно только вселило в нее глубокую печаль и сделало то, что Арманс еще более слепо стала предаваться единственному удовольствию, оставшемуся у нее — думать об Октаве. Каждый день она его видела в течение нескольких часов, и ежедневно мелкие события меняли ее мнение относительно кузена. Как же она могла выздороветь? Из страха выдать себя, а не из презрения, она прилагала все усилия, чтобы не оставаться с ним с глазу на глаз. На следующий день после объяснения в саду Октав два раза появлялся в отеле Бонниве, но Арманс не выходил из своей комнаты. Это странное отсутствие увеличило волновавшую его неуверенность по поводу благоприятного или рокового исхода предпринятой им попытки. Вечером отсутствие кузины показалось ему приговором. Он не имел мужества рассеять свою печаль в пустой болтовне. Он не мог бы обратиться ни к кому, ни с одним словом. Каждый раз, как раскрывалась дверь гостиной, сердце его готово было разорваться. Наконец пробил час ночи, и надо было уходить. При выходе из отеля Бонниве ему показалось, что и вестибюль, и фасад, и черная мраморная доска над дверью, и старинная садовая стена — все эти обыкновенные вещи имеют совершенно особенную физиономию, связанную с гневом Арманс. Эти банальные формы показались дорогими Октаву вследствие внушенной ему грусти. Я осмелюсь сказать, что они даже приобрели в его глазах какое-то благородство. Он вздрогнул, когда на следующий день нашел некоторое сходство между старой садовой стеной своего дома, обрушенной цветущими желтофиолями, и стеной, ограждающей отель Бонниве. Через 3 дня после того, как он осмелился заговорить со своей кузиной, он возвратился к госпоже Бонниве, вполне убежденный, что он навсегда отодвинут в ряд обыкновенных знакомых. Он страшно смутился, когда, входя, увидел Арманс, сидящую за роялем. Она дружески поклонилась ему. Он нашел ее бледной и сильно изменившейся. И между тем ему показалось, что глаза ее светились счастьем. Это сильно удивило его, но вселило в его душу также и некоторую надежду. Стояла великолепная погода, и госпожа де Бонниве захотела воспользоваться прекрасным весенним утром и устроить длинную прогулку. «Примете ли вы в ней участие, кузен?» — обратилась она к Октаву. «Да, сударыня, если только речь идет не о Булонском лесе и не о Муссо». Октав знал, что Арманс не любил эти места. «Одобрите ли вы Королевский сад с тем, чтобы ехать туда по бульвару?» «Я не был там больше года». «Я не видела молодого слона», — воскликнула Арманс, прыгая от радости и беря шляпу. Все весело отправились в путь. Октав словно не помнил себя. Госпожа Бонниве усадила его в свою коляску и провезла своего прекрасного Октава мимо ресторации Тартони. Это заметили и, конечно, поговорили об этом некоторые из светских посетителей салонов. Те из них, здоровье которых находилось в плохом состоянии, предались по этому поводу печальным размышлениям о легкомыслии светских дам, снова возвращающихся к манерам двора Людовика XV. «Добиваясь наших серьезных целей, к которым мы теперь стремимся», прибавляли эти бедные люди, «мы считаем неосторожностью предоставлять третьему сословию и индустриальной буржуазии превосходство в нравственности и приличии манер. И иезуиты совершенно правы в том, что предписывают еще большую строгость нравов». Арманс заметил, что издатель только что прислал к ним 3 тома, озаглавленные «История». «Советуете ли вы мне читать это произведение?» — обратилась маркиза к Октаву. «Его так безмерно превозносят в газетах, что я ему не доверяю. Несмотря на это, вы найдете, что оно очень хорошо написано. Автор владеет пером и не продался еще ни одной партии». «Но интересно ли оно?» — спросила Арманс. «Скучнее чумы», — отвечала Октав. Заговорили об исторической точности, затем о памятниках. «Вы говорили мне однажды, что можно быть уверенным в подлинности некоторых памятников», — сказала госпожа де Бонниве. «Да, в истории греков и римлян, то есть людей богатых и имевших свои памятники. Но в библиотеках есть 1000 средневековых рукописей, и мы не пользуемся ими только из-за чистой лени наших мнимых ученых. Но все эти рукописи написаны таким скверным латинским языком», — продолжала госпожа де Бонниве. «Да, малопонятным, быть может, для наших ученых, но совсем не скверным. Вы остались бы очень довольны письмами Элоизы Кабеляру». «Говорят, что их гробница находилась во французском музее», — заметила Арманс. «Что с ней осталось?» «Ее перевезли на кладбище Пер-Лашес». «Поедем осмотреть ее», — сказала госпожа де Бонниве, и несколько минут спустя экипаж подъехал к английскому саду, прекраснейшему из всех существующих в Париже садов. Общество осмотрело памятник Абеляру, обелиск Массена, затем принялись искать могилу Лабедуера. Октав увидел место, где покоятся останки молодой Б, и глаза его затуманились от печали. Беседа, которую они вели между собой, отличалась серьезностью, но протекала с живым интересом. Они не пытались скрывать своих чувств. Сказать правду, разговор шел о мало затруднительных вещах, но, тем не менее, участники прогулки живо ощущали отрадное очарование искренности. Вскоре они заметили, что в их сторону направляется группа из нескольких человек, среди которых, очевидно, первенствовала остроумная графиня Г. «Она приехала сюда искать вдохновение», — сказала она госпоже де Бонниве. Эти слова заставили почти улыбнуться наших друзей. Никогда еще их не поражала так пошлость и аффектация. Госпожа де Г., как и все французские обыватели, старалась достигнуть эффекта, преувеличивая свои впечатления, а люди, беседу которых она прерывала, говоря с нее о своих чувствах, умоляли их не из фальши, а из некоторого рода инстинктивной стыдливости, недоступной для людей пошлых, даже несмотря на ум, которого они никогда не лишены. После нескольких слов общего разговора случилось так, что вследствие узости аллей Октав и Арманс остались несколько позади. «Вы были нездоровы 3-го дня», — сказал Октав, «и, судя по бледности лица Мэри, вышедшей из вашей комнаты, я имел основание бояться, что вы заболели очень сильно». «Я не была больна», — сказала Арманс тоном несколько подчеркнутой небрежности, «и интерес, вызванный ко мне вашей старой дружбой, говоря словами госпожи де Г., заставляет меня поделиться с вами причиной моих маленьких горестей. С некоторого времени уже идет речь о предстоящей для меня партии. 3-го дня проект был готов разорваться, и вот почему я казалась несколько взволнованной в саду. Но я прошу вас сохранить это в тайне», — прибавила Арманс, испугавшись движения, направлявшейся к ним госпожи де Бонниве. «Я рассчитываю на ваше молчание даже по отношению к вашей матери, а главное, к моей тетушке». Это признание сильно удивило Октава. И когда госпожа де Бонниве удалилась вновь, он обратился к Арманс. «Разрешите мне предложить только один вопрос», — сказал он. «Выходите ли вы замуж только ради приличной партии?» Арманс, раскрасневшись от движения и свежего воздуха, внезапно побледнела. Она не предвидела этого простого вопроса накануне, когда придумывала свой героический проект. Октав понял свою нескромность и шуткой пытался применить направление разговора, когда Арманс сказала, пересиливая боль. «Я надеюсь, что лицо, о котором идет речь, будет достойно вашей дружбы. Оно уже заслужило мое дружеское расположение. Но не будем больше говорить об этом, тем более что все это предполагается в довольно далеком будущем». Спустя некоторое время общество снова заняло свои места в экипаже, и Октав, не находивший более тем для разговора, простился с дамами перед зданием театра «Жимназ».